За время отдыха я разобрался с настройками оповещения в интерфейсе. Теперь все поступающие сообщения о полученном ОС по умолчанию сворачивались, не закрывая обзор. Жаль только не получилось настроить отображение текущего баланса очков. Тогда можно было бы историю сообщений даже не просматривать или совсем ее убрать. Мечты, мечты. Возможно, в будущем, при повышении уровня интерфейса такая функция и появится. Собрал разбросанное оружие и поглотил из него опыт. Из карт за бой выпало только 3 пустышки, но это лучше, чем ничего или мутный навык плетения косичек на хвосте. Пусть лучше так. Трупы гнолов целиком, не разбирая трофеи, закинул в сумку, после чего отправил их в хранилище. Взял в руку оброненные факелы и уже на ходу заглянул в трей. На меня обрушился поток сообщений. Внимание! Вы получили 2 ОС. 400. Внимание! Вы получили 4 ОС. 800. Внимание! Вы получили 4 ОС. 1200. Внимание! Вы получили 10 ОС. 2200. Внимание! Вы получили 6 ОС. 2800. Внимание! Вы получили 8 ОС. 3600. Неплохо. С таким количеством ОС уже можно планировать свое дальнейшее развитие. 36 ОС – это 3 выученных навыка F-ранга или развитие на более высокую ступень уже имеющегося. Времени вот только на это совсем сейчас нет. Если от поискового отряда долго не будет вестей, пошлют еще один, лучше подготовленный и вооруженный. Если у нападающих будут в руках щиты, мне мало не покажется. В узких проходах против противников со щитами много не навоюешь. Задавит и уничтожит. Надо спешить. Через сотню метров обнаружился проход, в который заходили 2 гнолов. Оставлять за своей спиной неисследованные участки опасно. Там может скрываться все что угодно. А удара спину в критический момент могу и не пережить. Значит, сначала быстро исследую помещение, а уже потом пойду в направлении крепости, откуда и появился отряд гнолов. Пройдя несколько шагов, обнаружил небольшое прямоугольное помещение. У противоположной стены стояли металлические клетки. В них находились останки погибших существ. Узнать несчастных не представлялось возможным. От них осталась только мешанина тряпок и костей. Пройдя немного вглубь, я обнаружил клетку, в которой находилось еле живое существо. Оно было отдаленно похоже на гуманоида. Вместо кожи, его тело покрывало мелкая темно-коричневая чешуя. Его лишили глаз, рук, от тряпок, которыми он был обмотан, исходил омерзительный запах гниения. Стоило мне подойти, как существо обреченно замычало. От его клетки, спасаясь бегством, рванула упитанная крыса. Почему его еще не убили? Что за омерзительная пытка? Чем дальше продвигаюсь в тайные острова и гнолов, тем омерзительнее и безумнее становятся открывающиеся перед мной секреты и тайны. Или в их чокнутой культуре это нормально? Неважно, я вытащил из карты копье и оборвал жизнь пленного, завершив ужасную пытку. Внимание! Вы получили 16 ОС. 52-100. По центру клетки появилась полупрозрачная карта. Подойдя вплотную к клетке, я просунул между прутьев руку и выхватил из воздуха кровавый трофей. Посмотрел на карту, и над ней появилась надпись. Контроль боли Е. Какой интересный навык. Понятно, каким образом пленник продержался так долго. Справка. Контроль боли. Класс. Е. Уровень. 1.5. Описание. При активации позволяет подавить чувство боли. Потребляет ману или жизненную силу. Постоянное использование навыка может вызвать негативные последствия. Вызывает привыкание. Насыщение. 5-100 ОС. Как обычно, навык с двойным дном. И вроде бы, имея навык регенерации и отключения боли, можно было бы рубить головы направо и налево, не считаясь с ранами. Но привыкание и негативные последствия, словно ушат холодной воды, остудили весь мой пыл и интерес к навыку. Отправил карту в хранилище, а сам продолжил поиски, но ничего кроме нескольких комнат с подобием каменных кроватей не нашел. Выходил в проход осторожно. Со стороны крепости звуков не доносилось. Регенерация еще лечила руку, но ее состояние к моменту выхода стабилизировалось и уже позволяло мне ей активно пользоваться, не причиняя себе дополнительных травм. В сторону крепости я не бежал, шел уверенными шагами вперед, прислушиваясь к доносящимся издалека звукам. Когда моим глазам открылось светлое пятно, в самом конце пути, я погасил факел. Странно, когда выдвигался, там было полностью темно. Кажется, сюда пожаловала новая порция гостей. Не успел. Совсем чуть-чуть не хватило времени выбраться отсюда. Возможно, он и к лучшему. Приму бой в тоннеле. Если живых назад после штурма не вернется, это только сыграем мне на руку. Страх неотвратимой смерти – лучший союзник всех нападающих. Стоял в темноте, вслушиваясь в шум перепалки. Несколько гнолов о чем-то горячо спорили, не приходя к единому мнению. В проходе появилась морда противника, после чего сразу исчезла. Минуты шли, а ситуация не менялась. Внезапно, со стороны выхода, послышался громкий, оглушительный вой. Мерзавцы, вместо того, чтобы самим выяснить судьбу своих товарищей, гнолы решили просто спустить на меня агрессивных тварей. Не теряя времени, рванул назад. Если тварей будет много, то моей спасение – это найденная комната. В узких проходах смогу сдерживать напор крупных зверей, а если приспичит и бой пойдет по худшему сценарию и секирой отмахнуться смогу. Места хватит. Я удалялся, когда в проем прохода друг за другом ворвались три огромных зверя. Раздался сотрясающий стены вой. Три туши, достигающие в холке 1,5 метра, не меньше кинулись в погоню. Меня спасало только то, что ни один из монстров не хотел уступать друг другу возможность первым откусить смачный кусок от моей задницы, и больше мешали себе при движении. Я рванул обратно к комнате, как испуганный олень. Шум за моей спиной все нарастал, а я несся вперед, не разбирая дороги. Считанные секунды отделяли меня от неминуемого знакомства с челюстью твари, когда справа от меня появился проход, и я на всей скорости влетел в него. Монстры пронеслись мимо. Увидеть мой маневр увидели, но реакция подкачала. Послышался грохот и озлобленное рычание, а я уже отступил вглубь, сжимая в руках верную секиру. В проеме показалась огромная голова. Укол в морду. Тварь пытается отскочить, истошно скуля от боли. Неудивительно. Попал я точно в нос, а он является для любых собачьих серьезной болевой точкой. Тварь хотела бы отскочить, но ее товарки продолжали напирать сзади, выталкивая ближе ко мне. Удар. Совсем близко клацнули челюсти, не сумев дотянуться совсем чуть-чуть до меня из-за мешающих ей напарников. Удар, удар. Отступил, пропуская еще одну попытку укуса перед собой. Тварь не успела очухаться, как мой ответный рубящий удар в голову развалил череп пополам, и огромный волк упал в проход, преграждая стае путь ко мне. Раздался громкий, пронзительный вой. У меня перехватило дыхание, словно отхватил кулаком под дых. Монстры напирали, не давая и секунды передышки, пытаясь отомстить за мертвую товарку. Я сдерживал все их нападки, беспрерывно нанося ответные уколы секирой. Напор битвы не стихал, но шаткое равновесие ни одна из сторон не могла нарушить. Я не мог из-за туши монстра нанести внушительные раны, а твари не могли пробраться мимо трупа убитого мной монстра, частично завалившего проход. Все изменилось, стоило волкам попытаться вытащить труп погибшего из проема. Как только давление на проем уменьшилось, я сделал шаг ближе, сжимая секиру будто копье, а в этот момент монстры, вцепившись в задние лапы, потянули. Не теряя мгновения, глубоко в глазницу ближайшего монстра загнал штык секиры. По древку стримглав пролетел внушительный заряд энергии, а монстр бездыханным рухнул на пол. В эту же секунду стрелой выстрелил последний, оставшийся в живых волк. Его челюсти сжались на наруче левой руки, сжимая ее с невероятной силой. Монстр несколько раз дернул башкой из стороны в сторону, не выпуская моей руки из тисков челюсти. Это и стало для него роковой ошибкой. Мне удалось правой рукой активировать оружейную карту. Стоило топору оказаться в руке, как на голову монстра посыпались градом удары. Монстр не успел выпустить моей руки, а его жизнь оборвалась. По древку топора прошел поток энергии, подтверждая мою победу. Освободил руку с трудом, только когда просунул топор в пасть и использовал как рычаг. На наруче левой руки не осталось живого места. Металл был покрыт следами зубов, но свою задачу полностью выполнил. Рука пострадала, но осталась со мной, и это главное. Регенерация продолжала пожирать остатки маны, весь резерв уходил на восстановление многострадальной руки. Пришло время возвращать долги. Ну, держитесь. Глава 20. Месть. Проем оказался завален смердящими телами гигантских волков. Только в самом верху проема остался небольшой просвет. Прислушался к доносящимся из коридора звукам. Тихо. Отряды поддержки или новые монстры пока сюда не добрались. Возможно, они не успели понять расклады и еще даже не приступили к новым атакам. Скоро все станет ясно. Оставаться долго в тупике категорически нельзя. Чем внезапнее нанесу ответный удар, тем критичнее будут последствия. Ударил несколько раз ногой по туше монстра. Она не выдержала натиска и медленно сместилась, открыв узкую щель. Осторожно, перепачкавшись с ног до головы в крови, выбрался на простор туннеля. В коридоре воздух был насквозь пропитан смрадом мертвой псины. Глаза защипало, и из них покатились слезы. Резерв маны показал дно. Поврежденная рука немного очухалась, но полноценно сражаться ей было невозможно. Орудовать сейчас двуручной секирой нереально. Пришлось основным оружием достать короткий топор. Огляделся. В пустоте над телами убитых монстров висели две трофейные карты. Легким касанием выхватил их из воздуха. Оглядел трофей. Мне повезло, на этот раз выпали навыки, а не пустышки. Над картами горели надписи. Крепкие кости F и мертвая хватка F. Вызывать справку не стал, некогда рассусоливать. Осторожно двинулся вперед, контролируя каждый свой шаг. Слух ловил любой доносившийся до меня звук. Пока со стороны гнолов активных действий не происходило, расстояние до конца туннеля сокращалось шаг за шагом, но противника не было видно. Стоило подойти ближе, как до меня начали долетать обрывки спокойного диалога. Я замер. До проема осталось не больше 20 метров. Если сейчас кто-то появится, меня будет отчетливо видно. Время истины. Только вот как штурмовать помещение, у меня нет щита. Да и рука фактически только одна. На моей стороне только внезапность и максимально кровавая, быстрая атака. Ошеломлю противника, победа будет за мной. Жаль только маны не осталось. В случае большого количества ран, и с пустым источником придется долго восстанавливаться. Крепче сжал в правой руке рукоять топора и уверенно сделал 5 шагов вперед, к выходу. Стоило добраться до порога, как тут же в проеме выхода появился хорошо упитанный гнол в темной мантии. Его морда была повернута внутрь комнаты, и из нее доносилось сварливое рычание незаконченного диалога. На морде гнола сияла злорадная ухмылка победителя, но длилась она пару мгновений. Замах и топор со свистом летит в его голову. Гнол успевает повернуть голову на звук, его глаза расширяются от ужаса, и топор разносит его череп на куски навеки, стирая ухмылку мерзавцу. По рукояти проносится новая порция энергии. Пинаю труп в район живота, и он с шумом отлетает вглубь комнаты. Следом за ним врываюсь вовнутрь сам. Овальная комната. Взгляд моментально натыкается на долгожданных противников. По центру комнаты, сжимая в лапах каменные дубины, стояли двое бойцов, одетые в куртки новичка. За их спинами, одетый в темную рясу, прятался холеный, заплывший жирком гнол. Его побелевшая от страха шарообразная морда смотрела на меня, не мигая. Не теряя набранного темпа, швырнул в ближайшего мерзавца топор. Он с чавканьем пробил грудь гнола и погрузился по самую рукоять. Боец схватился руками за грудь, а его дубина с грохотом обрушилась на пол. Минус один. На остаточном движении касаюсь пальцами кармана и вновь в руке сжимаю рукоять топора. Грохот дубины сработал словно триггер. Выживший боец замахнулся дубиной и яростно крича кинулся в бой. В это мгновение культист отшатнулся и рванул в попытке разорвать дистанцию, громко шаркая ногами по камню. Воин не успел приблизиться на дистанцию удара, когда на него обрушился мой топор. Длина рук и оружие решает в поединке. Гнолу почти удалось увернуться, но почти его не спасло. Рубящий удар по касательной, самым кончиком топора, отшвырнул противника на целый шаг. Гнол пошатнулся. Шагаю навстречу, делая новый замах. Удар попадает в дубину, вырывает ее из рук противника. Под моим натиском гнол потерял равновесие и пошатнулся. Пинаю не глядя. Новый удар. Топор застрял в черепе гнола. По рукояти проносится бодрящая энергия. Я отпускаю ее, и противник мусорным мешком валится на пол. Подхватываю с пола дубину и оглядываюсь на оставшегося в живых толстого культиста. Он успел добежать до противоположной стены и стоял возле нее с поганой улыбкой, сжимая в лапе круглый медальон, цепь которого свисала обрывками звеньев. Стена дрогнула, и ее кусок бесшумно стал погружаться в пол, открывая отнорок, из которого начало доноситься агрессивное рычание, и спустя мгновение показались когтистые лапы. Не жалея сил, со всего маху запустил дубину в открывшего вольер культиста и стрелой понесся обратно, к проему прохода. Стон противника и шум падающего тела стали мне наградой. Быстрее, еще быстрее. Добежать не успел. Оставалось несколько метров до спасительной арки, когда по камню пола застучали когти. Придется принимать бой здесь. Выхватил секиру, обернулся. На меня, не видя препятствий, неслись две твари, каждая по метру в холке. Взял секиру двумя руками. Левое предплечье прострелила боль. Укусил себя за нижнюю губу, пытаясь переключить внимание. Упер пятку секиры в пол и выставил ее вперед острием, словно на обычной охоте, против крупного зверя. В секунду перед прыжком зверя Сердце совершило пару лишних ударов, и картинка ничтожно замедлилась. Казалось, что я видел, как каждый мускул этой твари подбрасывает ее в полет. Меняю угол, ловя тушу на острие. Удар. В меня летят слюни. Первый монстр со всей силы прыжка насадился на штык секиры. Отдача была такой, что от боли в руке потемнело в глазах. Миг заминки. Удар в грудь. Выпускаю из рук секиру с визжащей от боли тварью. Заваливаюсь навзничь. Лишь успеваю подставить левую руку под пасть зверя. Монстр вцепился зубами в наруч. Передние лапы монстра рвут мою грудину, пытаясь разобрать ее на кровавые лоскуты, но сложенные в кармашки карты, словно элементы пластичного доспеха, дают несколько секунд на выживание. Хватаюсь за карман, и в руке оказывается меч. Не то, не спасет. Следующий карма. Копье. Еще хуже. Выпускаю его из рук и тянусь к другому кармашку. Практически последний шанс, долго не протяну. Кинжал. Наконец, тварь беснуется. Я наношу первый удар. Монстр взвизгнул и как остервенелый начал орудовать когтями. Мне стало хуже. Видимо, монстр способен получать энергию от погибших напрямую, без костылей оружия. Удар, удар, удар. Когтистая лапа сбивает несколько карт и вспарывает грудь. Тяжесть накатывает, словно пресс. Из рта вырываются кровавые пузыри. Удар. И по кинжалу проносится поток энергии. Черт побери. Попал. Смог. Проклятые твари. Бездыханная туша монстра оказалась катастрофически тяжелой. Прикладывая титанические усилия, смог сдвинуть с себя. Мана давно исчерпалась. Регенерация в полной эпе. От здоровья осталось меньше 30%. Ходячий труп выглядит лучше. Зато живой. Поохотился на мразей. Ага. Чуть не сдох. Красавчик. С трудом сажусь на четвереньки. На губах продолжают булькать кровавые пузыри, от металлического привкуса сводит скулы. Сплевываю кровь и, опираясь на правую руку, с трудом встаю. Шатаясь из стороны в сторону, бреду к последнему, выжившему гноллу. Ну не мог я его с одного удара дубиной убить на повал. Не мог. Пушистый шашлык на секире издох. Ну и хрен с ним. Передвигаю ноги словно в бреду, с каждым шагом становясь ближе к барьеру. Наконец загорелась надпись. Руур Гнолл Семюр. Гнолл прерывисто дышал, но был практически целый жив. Приложил его крепко, раз он так от полученной боли слег. Что только с ним делать? Надо бы допросить, но на связывание нет ни сил, ни целых рук. Значит, сделаю так, чтобы не убежал. Вернулся к бойцу и наступил ногой на его торс. Взялся рукой за рукоять. Энергия тут же рванула ко мне, слегка взбодрив, придавая немного сил. Потянул, несколько раз дернул, и топор освободился от оков черепа. Крепко сжал рукоять топора в правой руке и двинулся обратно к пухляку. Гнолл до сих пор был без сознания, опустился на одно колено. В глазах периодически мелькали темные мушки, но я держался. Замах. Топор опускается, с хрустом перерубая правую лапу. Гнолл истошно вопя подскакивает, как ошпаренный. Пытается вскочить, но, оперевшись на обрубок, обрушивается всем весом на каменный пол, обхватывает лапу двумя руками, хлещет сильным потоком кровь. Глушу мерзавца обухом топора. Нужно срочно наложить жгут, пока Гнолл не сдох от кровопотери. Накладывать жгут, имея фактически одну целую руку и крепко помятый вид, особый вид извращений, но я справился. Надо продолжать, но идея кровавой экзекуции из-за последующей перевязки потеряла смысл. Пленник тупо не доживет до допроса таким темпом. Не для того я столько с ним церемонился. Решение оказалось простым до безобразия, и не менее кровавым. Нельзя рубить, ломай. С переломанными в крошево костями далеко не уползешь и не повоюешь. Не меняя инструмента, нанося удар за ударом, методично превратил лапы противника в кровавый фарш. Да негуманно, но не я начал эту войну. Гнолл редко приходил в себя, но легкий удар в голову продлевал его забытье. Спустя десяток минут пухлый культист оказался без единой целой конечности. Ноги подкашивались от усталости. Но, собрав волю в кулак, стащил с Гнолла все цацки и швырнул их всем скопом в хранилище. Разбирать трофеи желания и сил нет. Сделаю это чуть позже. Тут еще целая гора трупов в очереди. Сбежать блохастый от меня теперь точно не сможет. Надо прийти в себя хоть чуть-чуть. Отошел к стене, к самому провалу вольера, и опустился на покрытый кровавым озерцами пол, прислонившись к прохладному камню спиной. В висках с мощным гулом стучало загнанное сердце. Металлический вкус крови был не только во рту, казалось, сам воздух наполнен ее каплями. Каждый вдох огнем отдавался в груди. Оперся на топор руки. Голова так и клонилась опереться на них. Закрыл глаза и прислушивался к звукам. Хриплое дыхание Гнолла, тяжелая капель вытекающей крови, гнетущая атмосфера. К счастью, сюда не доносилось грохота шагов или шарканья ног. Немного времени у меня есть, нужно восстановиться. Мозг начал отъезжать, когда из провала послышался тихий перестук когтистых лап. С трудом заставил себя подняться на ноги, опираясь рукой о стену. Встречать противника, сидя задницей на камнях, заранее признать поражение. Крепче сжал топор в правой руке, готовясь совершить замах. По опущенному лезвию медленно скатывалась кровавая слезинка. Звук шагов стал отчетливее, и из каменного мешка высунулась маленькая любопытная мордочка. Что за неведомая зверушка? Присмотрелся, пытаясь понять, что за зверь передо мной. Кошачья мордочка, плотная темно-каштановая шерсть, косолапая походка в развалку. Точно не медведь. У малыша в уголках рта широкими мазками виднелись кровавые разводы. Над головой гостя загорелась надпись «Щенок росомахи нолюр», не красная. Если рассуждать логически, то желтый цвет означает, что зверек пока нейтрален и еще не определился, как себя вести. Родители этого чуда меня практически ушатали. Учитывая наши бурные объятия, на мне точно есть их запах. Не делая резких движений, медленно протянул к нему левую руку. Мелкий сначала напрягся, взъерошив шерсть. Из-за его спины показался причудливый хвост. Больше половины до самого кончика занимало черное пятно. Время остановилось, секунды тянулись нескончаемо долго. Зверек втягивал ноздрями воздух и наконец решился. Неуклюжими шагами, не сводя ни на миг с меня бусинок карих глаз, поковылял ко мне. «Ну привет, глава 21». Снимая завесу, зверек не решался близко подходить ко мне. Осторожно обнюхивал протянутую руку и, сохраняя дистанцию, кружил перед ней волчком. Так и не приняв окончательного решения, подбежал к кровавой лужице и начал лакать. «Вот оно что, мелкий, да ты голодный, сейчас исправим». С трудом поднялся на ноги. Мелкого мигом сдуло обратно в вольер, только пятки сверкали. Пока я тащился к ближайшему трупу, две карих бусинки и любопытный нос не упускали меня из виду, отслеживая каждый шаг. Оказавшись над поверженным врагом, замер в замешательстве. Фактически враг превратился в гору мяса, только опыта разделки у меня совсем нет, не считать же магазинную курицу, дичью. Тьфу ты, сумел найти проблему на пустом месте. Отрезал кусок бицепса, покрошил его на небольшие куски и вернулся к новому раунду переговоров. Мелкий, переступая с лапы на лапу, мялся у входа. Стоило замахнуться для броска, как щенок исчез в глубине, с громким чмявк. Завершил полет первый кусочек приманки. Ничего, договоримся. Пока щенок набирался смелости, а гнол был в отрубе, я наконец открыл горящий значок сообщений, и на меня обрушилась лавина информации. Внимание! Вы получили 8 ос, 60-100. Внимание! Вы получили 24 ос, 84-100. Внимание! Вы получили 16 ос, 100-100. Внимание! Вы получили 6 уровень, 0-120. Внимание! Вам доступно 2 очка параметров. Сообщения прекратились. Бред, полнейший бред. Схватился руками за голову и в эмоциональном порыве проковылял из стороны в сторону. Ну как так-то? Постоянные сообщения отвлекали во время боя. И чтобы не терять концентрацию, убрал их с обзора. Получите, распишитесь. С боем добытые 100 ос, на которые можно было прокачать навыки и эффективно развить себя, улетели в трубу. Нет, не просто в трубу, а гнолом в задницу. Забывшись, силой саданул ногой по трупу. Ногу прострелил разряд боли, и рассудок вернулся в норму. Не все очки потеряны, я же убил больше 3 противников. Почему сообщений так мало? Стоило залезть в историю, как всплыли новые уведомления. Внимание! Вы получили 12 ос, 12-120. Внимание! Вы получили 10 ос, 22-120. Внимание! Вы получили 16 ос, 38-120. Так, это уже лучше. Нервы нервами, а полученного опыта теперь хватит на изучение языка гнолов. Даже если говорить из-за различий в строении речевых аппаратов нормально не получится, то задать простые вопросы и понять ответы точно хватит. Но сначала собрать оружие и трофей. Включил обратно оповещение о получении опыта в моменте, пока не получится в реальном времени отслеживать счетчиком количество ос. Пусть лучше выскакивают сообщения. Все лучше, чем проморгать кучу ос на незапланированное повышение уровня. Подошел к трупу воина. Брошенный топор так глубоко засел в грудине, что даже после падения тушки не выпал. Перевернул тело, оперся ногой на грудину и дернул. По правой руке прошла волна энергии. Внимание! Вы получили 6 ОС, 44-120, маловато, но теперь стало понятно, почему он с первого попадания сложился и даже не успел увернуться. Не хватило уровня и прокачанных параметров. Ну и пусть, трупы воинов закинул целиком в хранилище, сумок при них с собой не оказалось. Доковылял к туннелю, секиру тащить из тела монстра не стал, просто коснулся рукой древка. Внимание! Вы получили 16 ОС, 60-120, над телом поверженной твари появилась трофейная карта, выхватил из воздуха и сконцентрировал внимание, крепкие когти F, не густо, карт в этом сражении выпало очень мало, прикоснулся к секире карты и оружие исчезло, безголовый труп жреца, в хранилище поместился со скрипом, сигнализируя, что кубометр мертвыми телами уже забит. Удивительно, что в него вообще столько всего влезло. Из дальнего угла раздалось тихое чавканье. Обернулся. Мелкий набрался смелости и с жадностью лопал кинутый мной кусочек мяса. Ну, друг, теперь не уйдешь. Не зря же гласит народная мудрость. Не гони коня кнутом, гони овсом. Раз мелкий голодный и решился есть предложенное мной мясо, то никуда уже не денется. Главное по глупости не спугнуть. Сил гоняться за ним совсем нет. Наклонился за отрубленной головой культиста. Будет дополнительным фактором воздействия на пленника. Мало ли, чего они в своем культе практикуют. Может быть, он закален на устойчивость к жестким допросам и на мои попытки выбить информацию реагировать не будет. Ведь нет у меня такого навыка и опыта. Компьютерные игры не в счет. Картинки – это вам не реальность. Подошел ближе к пленнику. Из его пасти вырывалось тяжелое, хрипящее дыхание. В сознание он еще не пришел. Отлично, у меня есть время подготовиться. Хотя задерживаться тут тоже не стоит. Погоню или карательный отряд по мою душу никто не отменял. Уселся у стенки. Накопленные 60 ОС позволяют развернуться в выборе навыков, только вот время поджимает. При беглом анализе решил выучить только две карты. Язык гнолов F, критически необходимый для допроса лежащий рядом тушки и ловушки F. Изучить ловушки решил с той целью, что при отступлении по незнакомым туннелям можно вляпаться неизвестно во что, а так шанс распознать ловушку значительно возрастет, да и при необходимости смогу соорудить преграду, усложнив жизнь преследователям. Достал карты, и не оттягивая наполнил их манной. Для активации каждая требовала по 10 ОС. Внимание! Вы израсходовали 20 ОС. 40-100. Парам-пам-пам. Пришло время стать межгалактическим лингвистом. И это мне. Пусть с памятью у меня всегда было хорошо, но вот изучение языков всегда буксовало, свой разговорный английский давался практически кровью и потом. Теперь же, имея 10 ОС и карту навыка, стало возможным в считанные мгновения изучить инопланетный язык. Ну что, поехали. Внимание, вы желаете изучить навык язык гнолов? Да нет, да, карта в руке нагрелась, а в сознании ворвался сжатый поток образов. Слайд-шоу с анимацией, картинки мелькали, язык. Тем более другой расы, это не просто набор звуков и каракули письма, это еще и огромный ряд образов, символизирующий новые слова и понятия, которых не было в великом и могучем. Рвущаяся в мозг информация ломила голову от перегрузки. Очень многие фразы наречия гнолов были завязаны на запахи. Вот те раз, как говорится, выкручивайся, батенька, как хочешь, со своим убогим нюхом, но ничего. Настолько глубоко этимология нового языка меня все равно не интересовала. Главное, что их тарабарщину теперь точно пойму. Более того, рисунки непонятных знаков оказались местным видом клинописи, и они тоже покорились мне. Голова безбожно разваливалась на куски от обилия поступившей информации. Грузить ее знаниями о создании и распознавании ловушек сейчас было бы опрометчивым решением. И так 15 минут голову разрывало на части от изучения обширного языкового пакета. Пора приступить к практике. Встал над гнолом, достал флягу из забитого трупами хранилища. Вода тонкой струйкой полилась на разбитую морду. Мерзавец не торопился приходить в себя, маловато ему водичку. Вот черт, ну не бить же его по щекам, в самом-то деле. Пнул по ребрам, помогло. Живительные пинки, однако. Гнол дернулся и распахнул красные, от лопнувших капилляров глаза. «Эр-эр-эр ты!» Вырвалось со свистом из его пасти. «Сдохнешь, кайфер-эр, падаль!» Я оскалился, оголив окровавленную улыбку. «Не дождешься!» Прорычал ему в ответ. Пнул в корпус. Глаза гнола расширились, когда до него дошло, что я его понимаю. От прилетевшего удара он попытался закрыться, но сделал только хуже. Удар пришелся в раздробленную конечность, повторно погасив сознание пленнику. Предстоял долгий разговор. Так легко блохостик, Ты от меня не отделаешься. Внимание! Вы получили 14 ОС, 54-120. Поганец нашего общения не пережил. Если в начале диалога Гнол больше молчал, то спустя десяток минут активных вопросов, информация из него вырывалась сплошным потоком. Умер только он рановато, увлекся я и переусердствовал с уточнением полученной информации. Если у каждого нормального врача есть свое маленькое кладбище, то что говорить о палачах и искусстве допроса? Нелегкое это дело против воли, вытаскивать нужные знания. Верить ли тому, что я смог добыть? Скорее да, чем нет. Вот только знал культист, к сожалению, не так много. Руор с охраной должен был остаться на острове. Его задачей было растить и натаскивать на гладиаторах и прочей живности острова недавно купленных его племенем зверей. Это была его вторая поездка на руины города древних полубогов. Тысячи лет назад гнев небес обрушился на этот остров и стер древних из памяти местных племен, живших у них долгие годы в рабстве. Над островом появился барьер, через который могли попасть сюда только не достигшие 9 го уровня воины или жрецы без ограничений по уровню, но только если обладают древним браслетом. С тех пор одно из освободившихся от рабства племен раз в 5 средних циклов привозит на кораблях свое юное поколение для проведения обряда инициации. Жрецы и его помощники на божественный алтарь приносят жертвы, пуская под нож пойманных за предыдущий призыв неудачников. После ритуала на острове появляются 1000 иномерцев. Именно их убийство, используя захваченное в схватке божественное оружие, и становится целью молодых гнолов. Победа в поединке дает возможность гнолу получить статус взрослого, получить возможность развивать навыки и прожить долгую жизнь. Инициация воинов – это не единственная цель. Гнолы ловят пленников для перепродажи их на невольничьих рынках Волчьих островов. Именно туда прибывают торговцы из других миров, меняя жизни пленных на одежду, оружие и другие необходимые ресурсы. И именно люди стали одним из самых ходовых товаров на таких невольничьих рынках, и если после ритуала на острове появляются люди, то их стараются пленить для перепродажи. Больше в центральном комплексе никого из гнолов не осталось. Через пару дней из их дальнего лагеря должны отплыть корабли, оставляя только маленький гарнизон и пленников для жертвоприношения, непригодных для продажи на невольничьем рынке. Отвратительно. Все, как всегда. Поезд уже трогается от перрона, а я бегу за ним по платформе, вывалив язык через плечо. Несколько дней до отплытия. Это ведь может быть даже сегодня. Черт. Осталось только одно незавершенное дело здесь. Щенок. Хочу его забрать себе. Все равно как попасть на саму арену или к алтарю, где проводятся ритуалы призыва покойной, не знал. Единственный прибыток от него – это ожерелье с большим белым клыком. Именно оно позволяло Руор приказывать монстрам. Достал его из хранилища. Прежде чем одевать, нужно убедиться. Справка. Клык альфы. Материал. Клык монстра. Кожа. Класс. F. Описание. Позволяет приказывать животным. Свойства. Животные ниже вас ранга и уровнем исполняют ваши приказы. Дистанция воздействия 100 м. Размер стаи не более 3 ха существ. Стоило одеть на шею клык, как надпись над мелким начала активно менять цвет из желтого цвета в зеленый градиент, замерев на салатовом оттенке. «Иди ко мне», — позвал к себе Косолапого. Мелкий, с нешуточным энтузиазмом потопал ко мне навстречу. Остановился, не дойдя всего полметра, доверчиво заглядывая в мои глаза. Я присел. Мелкий не дернулся. Погладил его по шерсти. Никакой агрессии, как домашний щенок. Так-то лучше. Вот теперь можно двигаться отсюда. Здесь больше ловить нечего. Перехватил удобнее в правой руке топор, и вместе с Мелким мы пошли в ближний проход. Пора выбираться отсюда. Приложение 3. Таблица персонажа. Медведь. Общий ид. Неизвестен. Локальный ид. З. 077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года. 8799 дня. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 6. 54-120 очков системы, ОС. Параметры. Сила, 8-10. Ловкость, 7-10. Интеллект, 7-10. Живучесть, 10-10. Выносливость, 8-10. Восприятие, 7-10. Удача, 3-10. Расовый параметр. Интуиция, 7-10. Для расы людей 10. Максимально возможное природное значение. Первый барьер. Дополнительные параметры. Мудрость, 5-10. Свободные очки, 2. Достижения и титулы. Гладиатор, вы удостоились чести стать одним из первых игроков в родном мире, и заслужить право на жизнь в битве на арене. Отчаянный мазохист, 1/10 часть, от полученной вами боли конвертируется в выносливость. Навыки системы. Игрок, Е1-1. Интуитивно понятный интерфейс, Е1-1. Справка, Е1-1. Язык системы, F1-1. Боевые навыки. Владение секирой, F2-5. Второстепенные навыки. Магическая регенерация, Е1-5. Пока вы живы, рано или поздно любые раны или травмы будут устранены. Требует маны. Целебная длань F+, 2-5. Позволяет исцелять. Язык гнолов F1-1. Один из распространенных диалектов племен гнолов. Особенности. Великий иммунитет к ядам, Е1-3. Ваш организм не восприимчив к немагическим ядам. Они не причиняют вам вред. Великий иммунитет Е1-3. Ваш организм не восприимчив к немагическим болезням. Они не причиняют вам вред. Чувство маны Е1-1 позволяет чувствовать мельчайшие потоки энергии. Адаптивное зрение F+1-5 позволяет вашим глазам адаптироваться и видеть даже при слабом освещении. Малый магический дар F3-5 прививает зачатки магического дара. Навыки F-ранга. Следопыт F1-4. Навык находить, читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Создание камней маны F1-5. Навык, позволяющий кристаллизировать ману в камне. Карты навыков. Контроль боли ранг. Е1-5. 1 шате. Чистая карта навыка F23 шате. Навык рытья нор F1 шате. Кожевник F1 шате. История Франции Людовика Хея F1 шате. Знание немецкого языка F1 шате. Создание и заточка обсидиановых наконечников F1 шате. Знание трав и растений F1 шате. Навигация F1 шате. Малая медитация F1 шате. Картография F1 шате. Гончар F1 шате. Плетение корзин F. Мощный прыжок, F1 шате. Язык кобальдов, F1 шате. Грибник, F1 шате. Изготовление настоек и ядов, F1 шате. Владение мечом, F1 шате. Плотник, F1 шате. Ловушки, F10 ос, 1 шате. Резчик по кости, F1 шате. Племенные танцы, F1 шате. Ориентация в пещерах, F1 шате. Гребец, F1 шате. Владение дубиной, F1 шате. Владение шестом, F1 шате. Крепкие кости F1 шате, крепкие когти F1 шате, мертвая хватка F1 шате, карты оружия, ритуальный кинжал Ереси D1 шате, секира, полыкс F1 шате, короткое копье кобальдов F7 шате, сломанное копье кобальда F1 шате, короткое копье кобальдов SOS-2 шате, бронзовый топор F1 шате, стальной меч F2 шате, прочие оружие F7 шате, прочие. Малая карта визита Е, сумка мародера, Е1-7-5 шате, пространственное ожерелье ранг, Е1 шате, наруч жреца ранг, Е+1 шате, фляги Ф11 шате, комплект игрока, 4 неполных комплектов, растения, 50 шате, огниво 1 шате, оружие и снаряжение гнолов, хворост остатки, трупы гнолов воинов в снаряжении, 8 штук, обезглавленное тело культиста, 1 штука, глава 22. К вершине. Желание поскорее выбраться и добраться до лагеря гнолов разбилось о суровую реальность спустя всего 10 минут активной ходьбы. Раны, мана на нуле. Бежать сил совсем не оказалось. Даже походка была похожа на забег пьяного зайца в трех соснах. Ноги начали цепляться и сами себе мешать. Остановился. Согнулся пополам, держась за стенку туннеля. Мелкий стоял у ноги, не понимая происходящего. Быстрым темпом не дойду. Просто слягу, но и сидеть сутки, ожидая чуда и восстановления организма, не меньшая глупость. Гнол обещал, что в ближайшие 7 лун никто к ним прийти не должен, но полного доверия его словам в любом случае у меня не было. Стиснув зубы, медленно потащился, волоча ноги. Медленно вперед, это все равно вперед к цели. Минуты казались часами. Темно, шаги отражаются от стен, оглушая гулким эхом. Кроме моего тяжелого дыхания и сопения мелкого звуков не доносилось. Когда открылось седьмое дыхание из 5 возможных, наконец удалось добраться до подобия перекрестка или развилки. Небольшой овал комнаты, туннель уходил дальше вперед, теряясь в темноте, а в дальней стене была выдолблена винтовая лестница. Ее ступени были выполнены из темного матового камня, пожирающего в себе все блики факела. Вдоль стен стояли древние каменные лавочки. На нее я и приземлился. Мелкий сел напротив, и с ожиданием вывалил язык. Походу не я один проголодался. Себе достал надоевший до зубной боли бульон, мелкому кинул пару кусков мяса. Он с жадностью накинулся на них, громко чавкая. Да, заморил напарника голодом, да и сам хорош. Усталость достигла критической отметки. Сил не хватало даже на пару фраз. Загнал себя, дурачок. Бульон проваливался в желудок, как в сухую землю. Только сейчас понял, что ломанулся по проходу через лес, как олень. Ну как можно было не обыскать гнолов на предмет еды? Чем только думал. Узнал о пленниках, о скором отбытии корабля и мозг отключился. Супергерой с печки на лавку. Ну хоть самокритика жива, значит разумность еще не вся потеряна, что-то осталось в черепушке. Отдых затянулся, вместо десятка минут, застрял на площадке на несколько часов. Голова гудела, руки и ноги отказывались шевелиться. В сердцах плюнул, но деваться было некуда. Если наверху, в таком состоянии влипну в неприятности, буду труп. Мысли покинули голову, тело гудело, раны соднили и ныли. Так сидя и отключился, очнулся от громкого тявканья. Темнота. Походу прогорел полностью факел и в закутке теперь не видно низги. Щенок или голодный, или в темноте ему сидеть надоело. Непонятно, что со щенком. Ментальной связи между нами нет, а в его лае я не бум-бум. Одни догадки. Радует, что за время отключки не появились нежданные гости. В темноте добрался до факела. Из хранилища вытащил обрывки ткани, обмотал их вокруг факела. После чего мучительно долго, при помощи огнива и вселенского чуда разжег его. Факел закоптил, языки его пламени начали возникать причудливые тени и образы на стенах. Щенок встал в грозную позу, вытянул морду в сторону оживших теневых монстров и грозно зарычал, отгоняя от нас теневых монстров со стен. Угомонил защитника, выдав порцию мяса. Только сейчас, как до жирафа, до меня дошло, что имя спутнику так и не придумал. Беда. Фантазия не самая моя сильная сторона, ну не Айдаром или Мухтаром его называть. Пока позовешь на помощь такой кличкой, уже и потребность отпадет. Должно быть что-то короткое, лаконичное. Рекс, Текс, Стич, тоже полнейшая глупость. И тут будто рубильник в голове щелкнул и загорелась лампочка идей. Косолапый, да. Пушистый, да. Шерсть бурая, да. Значит будешь ты мелкий теперь, Пух. Просто, Пух. Коротко, и даже логика где-то присутствует. На новое имя щенок Росомахи отреагировал спокойно, как на бедствие, от которого уже не сбежать. Возражений нет, значит так жить дальше и будем. Раз тут вынужденно застрял на продолжительный привал, стоит закрыть накопившиеся долги перед самим собой. Вытащил из куртки карту навыка ловушки F, легкая концентрация и как по расписанию возникает в интерфейсе знакомая надпись. Внимание! Вы желаете изучить навык ловушки? Да нет, карту наполнил сразу после битвы. После изучения языка гнолов голова была не способна воспринять новый пакет информации, но сейчас это не станет проблемой. Да, голова заполнилась поступающей информацией. Возникали и угасали яркие образы различных ловушек и их применения. Где-то для охоты копали ловчие ямы, пряча их под листвой или травой. Угодившее существо могло просто поломать ноги или познакопиться с острыми кольями. Капканы, петли, причудливые механизмы, напоминающие луки или арбалеты. Каменные ловушки, при беспокойстве которых возникают обвалы. Упавшие на голову кирпичи в современном мире убивают наповал незадачливых прохожих. Больше всего поражали ловушки, где гнолы использовали целые бревна. А фантазия с использованием силы прижатого к земле молодого, гибкого дерева. Попасть в такой капкан – верный способ посетить предков. В самом конце, когда поток знаний превратился в тонкий ручеек, перед моим взором возник механизм, при разрыве веревки, он срабатывал и сжимал противника между двумя деревянными щитами. Пока мощности раздавить попавшего противника не хватало, но гнолы обошли это, воткнув острые колья. Счастливчик превращался в дырявый фарш. Так себе судьба, умереть сжимая в руках оружие куда лучше. Хорошо, что этот навык оказался в моем арсенале, теперь понятно, чего опасаться и как не попасть в одну из таких малышек. Чудо, что до сегодняшнего дня лично ни с чем подобным не познакомился. Пока голова приходила в себя от полученных знаний, решил бегло проверить, куда еще можно вложить скопившиеся 54 ОС и 2 очка характеристик за получение уровня. Развернул параметры. Медведь. Параметры. Сила – 8-10, ловкость – 7-10, интеллект – 7-10, живучесть – 10-10, выносливость – 8-10, восприятие – 7-10, удача – 3.10. Расовый параметр. Интуиция. 7.10. Дополнительные параметры. Мудрость. 5.10. Ситуация неутешительная. Боевой магии у меня в арсенале сейчас нет, и непонятно, когда появится. Вложить все 2 свободных очка в мудрости подстегнуть регенерацию, мысль хорошая, но нет. На полное восстановление организма уже сейчас нужно чуть меньше 2 суток, и скорость регенерации тоже имеет свои ограничения, в какой-то момент у меня просто образуется излишек маны, но смысл в нем. Да и регулярные тренировки благоприятно влияют на развитие магического дара. В общем, пока бессмысленно вливать в него очки. При достижении граничного параметра в 10 единиц, мне достался бонусный навык, а если прокачать до капа силу или выносливость? Прокачка силы, в разбитом состоянии точно нет. Даже когда мышцы и суставы целы, боль лишает рассудка, а в текущем состоянии можно от болевого шока и ласты склеить. Ради чего собственно, да и перспектива выносливости мутная, в забеге на длинную дистанцию, точно поможет, а во время боя, сомневаюсь, что она даст большую прибавку к боеспособности. Стычки с противником проходят считанные за минуты, и основной упор идет на силу удара и ловкость. Учитывая, что я планирую вести диверсионную войну, усилить восприятие было бы тоже не лишним. Стоп, краткосрочные перспективы, это конечно хорошо, но на меня наложено ограничение арены, я не смогу получить 9 уровень. Значит, при самых лучших раскладах, к следующему поединку я смогу потратить только 6 очков параметров. Нужно подумать, пока самыми перспективными вариантами остаются ловкость, сила, восприятие и, возможно, выносливость. Все равно из-за ранений прокачку этих характеристик нужно отложить до выздоровления. От идеи изучить еще один навык стало дурно. Голова не готова была воспринимать новую информацию, кроме этого на горизонте образовалась новая дилемма. А я словно осел между 2 копнами сена, лишь бы не сдохнуть от тяжести выбора. А загвоздка простая, усилить сильное, я не могу. Самочувствие не позволяет час без перерыва размахивать секирой, только хуже сделаю. А если повышать другие параметры, не хватит на развитие секиры. В сердцах плюнул на каменный пол. Отсветы факела причудливо плясали на стенах. Может отлежаться пару суток, и потом двигаться вперед, но что если именно сейчас решается судьба Нэши? Зная, что пленных людей вот-вот увезут на неизвестные острова, мог ли я пройти мимо, спасая собственную шкуру? Нет, такого даже в страшном сне мне не могло привидеться. Арена безвозвратно изменила меня, уже больше не дрожит рука, обрывая жизни гнолов и других врагов. Но не могу я оставить Нэшу без помощи. Пусть микроскопический, на грани фантастики, но шанс все же есть. Рискну. Сумасшедший. Любой другой адекватный на моем месте давно дал бы деру, но своих, как бы хреново не было, не бросаем. Состояние оставалось отвратительным. Уровень здоровья так и не дополз даже до 40%, колыхаясь чуть больше 37. Мана на нуле, от минимальной планки так и не оторвалась, все ресурсы уходят на восстановление искалеченного боем тела. Раны закрывала тонкая, бледная кожа. Легкие удары, кровь польется с новой силой. Пух нетерпеливо крутился волчком по пяточку комнаты. За время, что тут отсиживались, он успел изучить каждый сантиметр и теперь с тоской глядел на меня, подергивая хвостом. Ну хоть не выл от скуки, и на том спасибо. Интересно, а росомахи вообще воют? К комиксам о героях Пух никаким боком не относился, а из уроков школьной географии на стенке черепа осело совсем мало информации. Знаю, что росомахи звери всеядные и очень агрессивные. Их стороной даже бурые медведи обходят. И живут они где-то в Сибири, и на этом все. Пора двигаться дальше. Но куда? Дальше по коридору, где слой пыли рассекала четкая полоса хоженой тропинки, или подниматься вверх по лестнице. На ступенях лежал огромный слой пыли. Сюда никто не поднимался, но это не означает, что там ничего нет. А если это самый короткий путь к поверхности, ломиться в лоб в засаду к гнолам, или выбраться наружу в другой точке выхода и нанести неожиданный удар или совершить диверсию? Сомневаюсь, что гнолы ожидают моего внезапного появления. Значит, вверх на штурм лестницы. Не прошло и десятка минут, как мы с Пухом прокляли эту идею. Задирать ноги вверх на ступеньки и поднимать свою задницу вверх – это вам не по ровной поверхности вдоль стеночки тащиться. Разница ощутима. Узко, как в бутылочном горлышке, темно. Дыхание сбилось, ноги дрожат и вот-вот отнимутся. Каждый новый шаг поднимает в стоячий воздух клубы мелкой пыли, от которой чихал даже Пух. И только сейчас я понял, что воздух стоит без движений, ни ветерка, ни легкого сквозняка. Полный штиль, а значит там, впереди, не ждет распахнутых настежь дверей. Время утекало как вода, но конца краю лестницы не было. Половина часа прошла, а лестница все не кончалась. Несколько коротких привалов, сил не прибавляли. Пух покорно семенил следом, растратив весь боевой запал еще на первых метрах подъема. Окружающее пространство менялось все сильнее и сильнее. Если в начале подъема ступени лестницы и стены были идеальной геометрии, то сейчас были видны следы деформации. Оплывшие каменные ступени, тяжелые капли потеков на стенах, напоминали парафиновый домик, который от солнечного тепла потерял форму. Только прочность камня не вызывала сомнений. Бедствие, обрушившееся на остров, уничтожило все, до чего только смогло дотянуться. Последние метры подъема пришлось ползти на четвереньках, хватаясь выступы и ямы, образовавшиеся в потоках раскаленной породы. Потолок давил, а выхода из западни не видно. Сердце разгоняло кровь, виски давило от напряжения. Неужели весь пройденный путь окончится ничем? Нельзя отступать. Паршивка удача любит смелых. Молитвы были услышаны, через минуту подъем завершился. Страхи становились реальностью. Тупик. Низкая полусфера смыкается над головой и, не давая возможности выпрямиться в полный рост, приходилось перемещаться гуськом. Вместо каменного пола, слой оплывшего древнего камня, возможно и вправду это магма, но откуда ей быть здесь? Такое ощущение, что сюда, откуда-то сверху, врывались потоки раскаленной каменной породы, доведенные до состояния магмы. Они и поглотили в своих объятиях практически все, до чего смогли дотянуться. Единственным уцелевшим предметом оказался чудом сохранившийся белоснежный мраморный пьедестал, венчало который мраморная сфера. Стоило подойти ближе, как в глаза кинулся просвет на ширину ладони между пьедесталом и полом. Заглянул в образовавшуюся щель. На глубине метра, не меньше, сохранился древний пол. Фантастика, это устройство и защитило вход от стихии, пусть не полностью, но все равно впечатляет. Только вот, остался нерешенный последний вопрос. Как выбираться отсюда? Насколько хватит воздуха? Неужели придется спускаться вниз? Не хочу. Не видя решения, я просто завис. Попыток влить шар энергии не совершал, не факт, что поможет, а убить способно. На касание шар не откликался. Пропадать. Раздался требовательный лай. Пух уперся в мою ногу мордой и клянчил мясо. Спасибо, друг. Забывшись, я рывком выпрямился. Удар. Послышался тихий хруст. Прикоснулся правой рукой к макушке, и на пальцах остались капли крови. Но что это был за звук? Хруст. Свет не поступал. Кромешная тьма, освещаемая дрожащим огоньком факела. Забыв обо всем, прикасаюсь к стене. Стоило надавить и с силой потереть, как в месте, где ударился головой, черный камень начал легко отслаиваться. Что это такое? Неужели слюда? Да, хрупкая черная слюда. Но это значит, что не все потеряно. Кинул пуху кусок мяса, и его ветром сдуло в противоположную сторону. Не стоит ему мешаться под ногами. Выхватил топор. Замах и обухом топора врезается в слюду. Стоит оглушительный хруст, но слюда стойко выдерживает первый натиск. Удар, удар, удар, словно выбиваю стекло из автобуса. Удары сыпятся по четырем углам импровизированного окна, и пятый в самый центр. Оглушительный хруст наполняет все пространство. Пух вжался в стенку и панически скулит. Удар, удар. В руках гудит от отдачи и вибраций, но мой запал не унять. Крошки черной слюды осыпаются на пол, но минерал не поддается. Оглушительный скрежет. На автомате прячу топор и прыгаю в сторону прохода, сгребая пуха в охапку. Скрежет усиливается, на пол сыплются градом обломки из острых черных слез. Хлопок. Большая часть купола, не выдержав давления, осыпается вовнутрь, погребая под собой пустое пространство и поднимая клубы мелкой пыли. В легкие ворвался глоток свежего воздуха, наполненный ароматом горных трав и цветов. Разодрал глаза от забивших их пыли. Передо мной, в щель купола, открылось чарующее ночное небо. Звезды. Они смотрят на меня из глубин далекого космоса, изредка мигая, словно одобряют пройденный путь. Наконец свобода. Глава 23. Завтрашний день. На улице стояла глубокая ночь. Прохладный воздух обволакивал легкие, даря бодрящую свежесть, контрастируя с пылью подземелья. Выбраться из слюдяного купола оказалось непросто. Пух легким движением руки отправился изучать подступы. Тем временем я доводил до кондиции проход крепким словом и топориком проход, рубил острые края минерала, расширял выход. Наконец преграда покорилась моим усилиям, и я выбрался наружу. В отличие от центрального острова, здесь шумела ночная жизнь. Издалека доносился крик птиц, стрекотали в траве ночные букашки. Обернулся по сторонам, и взгляд завороженно остановился на громаде комплекса древних. Он при свете лун преобразился. Штрихи стен, линии зубцов и высота скалы притягивали к себе словно магнит. Еще вчера я бродил у подножия, не в силах попасть внутрь самой арены, а теперь не могу отвести от нее взгляд, будто медом там намазано. Пух громко тявкнул, приветствуя меня. Миражи мигнули и отразились в черном зеркале озерной воды, пробежали с блеском в лунной дорожке и растворились. Зрение быстро адаптировалось, но активно двигаться по ночным горам все равно не хотелось. Обвалы, расщелины, мало ли что может случиться. Двигаться с места вынужденной стоянки решил с первыми лучами солнца. Устроился на отдых. Пух учесал обшаривать ближайшие клочки растительности. Охотился или просто изучал мир, неважно, когтей и зубом ему должно хватить отбиться от внезапной опасности, а там я приду на помощь. Низкая скорость восстановления маны и вечно голодная регенерация не давали покоя. Перебирал в руках имеющиеся у меня карты навыков. До этого в пещере от них отмахнулся, по большому счету отмахнулся. Сейчас же застрял на несколько часов сидеть на небольшой площадке. Сна ни в одном глазу. Пока перебирал навыки, наткнулся на малая медитация F, а ведь в суете последних дней я совсем про нее забыл. Нужно выжимать из каждой возможности стать сильнее максимум для себя. Справка. Малая медитация F. Ранг F. Тип. Активная. Уровень 1.5. Описание. Позволяет вам восстанавливать ману незначительно быстрее, незначительно влияет на развитие резерва, требует высокой концентрации, насыщение, 0.10 ОС. Тратить на его изучение ОС или нет, с одной стороны, во время отдыха можно ускорить восстановление маны, но для этого требуется высокая концентрация, да еще и скорость восстановления незначительно растет. Если бы я жил за высокими стенами бункера или каменного замка, то мог бы в тишине и спокойствии достигать высокой концентрации, но сейчас, несусь сломя голову к лагерю гнолов, на перегонки с оставшимся временем, остаются считанные дни до отбытия их флота домой. Где искать эти острова? Выпустит ли меня арена за свои пределы? В отличие от пришедших сюда гнолов, я гладиатор, и для меня могут быть иные ограничения. Все мысли лишь о том, как пробраться в лагерь и освободить из плена Нэшу и других людей. Какая может быть высокая концентрация? Смешно. Появится спокойное время, лишние ОС, изучу. Послышался шум, и к моим ногам выкатился пух, сжимающий в челюсти тушку мелкого грызуна. Мелкий улегся рядом со мной и начал счастливо чавкать, уплетая за обе мохнатые щеки свой ранний завтрак. Мой желудок отозвался на чавканье жалобным урчанием. Брезгливостью особой я не отличался, но ест пух свою мышку, и приятного ему аппетита. Вытащил флягу с остатками бульона и влил в себя все без остатка. Надо сегодня раздобыть еды. Запасы совсем истощились. Небо светлело. Бескрайняя чернота сменилась стальной серостью раннего утра. Мое зрение быстро адаптировалось, и уже сейчас без проблем я видел практически как днем. Пух тоже не испытывал трудностей со зрением. Вполне может статься, что он вообще ночной житель, и тогда может встать вопрос о его переноске. Ладно, время скоро покажет. Выход оказался примерно посередине скального обрыва. Тропинок, ведущих к самому верху, на горизонте не было. Время уходило, просыпаясь как песок сквозь пальцы, а нам так и не удавалось найти ничего отдаленно похожего на перевал. Каждый раз натыкались на сплошной монолит каменного утеса, за который не зацепиться. А даже если и влезть на несколько метров вверх, то пуха оставлять одного не хотелось. Привязался к его пушистой морде. Только ближе к середине дня удалось дойти до крутого склона. Это лучшее, что удалось найти на протяжении всего времени. Подъем вверх запомнится нам с пухом надолго. Стоило сделать шаг, как камень из-под ног пытался сорваться вниз, увлекая нас за собой. Каменистый отрог горы прерывался с ипухой. Куча мелких камней, превративших склон в каменный ковер, стоило наступить, как ступня погружалась в мелкое неустойчивое каменное крошево, норовящее лавиной сорваться вниз. Зацепиться совершенно ни за что, нет ни одного кустика. Пух, уставший в край, продолжал двигаться за мной, не отставая ни на шаг, но его хвост без энтузиазма весил веником. Время перевалило глубоко за середину дня, а мы только приблизились к вершине. Последние метры давались как олимпийские медали, рассеченными в кровь об острые камни ладонями и потом заливающим глаза. Наконец, высота покорилась нам. За спиной остался древний комплекс арены. Спуск с вершины предстоял не легче, очень круто. На этот раз мы оказались ближе к лагерю гнолов. Видимо, туннель, по которому пробирался, как раз и вел в их сторону. Но из-за поисков перевала, значительно отклонился левее. Взгляд уперся в зелень лесов, покрывающих остров. Вдалеке виднелась башня и остатки разрушенного города, в котором и пленили моих друзей. Впереди, за зеленью лесов, виднелась каменная полоска пляжа. Правее, значительно возвышаясь над лесом, находился каменный массив, в котором и расположился лагерь гнолов. Кратер вулкана или упавшего метеорита, неизвестно, но задача становилась сложнее. Пропасть в окруженное горами место нелегко, особенно сделать это не привлекая к себе внимания. Но ведь я точно знаю, что в той стороне есть пирсы для кораблей, значит, не весь лагерь защищен каменными стенами. Варианты точно есть. От кратера вверх поднимались струйки дыма. Там точно есть кому задать накопившиеся у меня вопросы. Вечерело, спуск вниз пришлось отложить завтрашнее на утро. Раскинул шкуру, достал одежду. Расположились возле каменного зуба, прячась от незначительной части гуляющих ветров. Продувало до стука зубов. Пух живым обогревателем забрался ко мне на ноги, свернулся клубком и грел. Костер не разведешь, на этой точке буду словно маяк. Хорошо, что живучесть прокачала и в моем арсенале появился навык великого иммунитета, не заболею, а даже если и случится, регенерация поправит. Багряные лучи закатного солнца, уходящего за горизонт, дарили остатки тепла, освещая мир. Я смотрел на кратер поселка гнолов. Несколько дней, и я доберусь до их стен. Начнется партизанская война. Как ее вести, в голове картинка еще не сложилась. На кону стояла моя жизнь, жизни моих друзей и наше возвращение домой. Нужен ОС, нужны серьезные боевые навыки. Вконец надоело, что после каждой маломальски серьезной стычки, я по несколько дней прихожу в себя мелко нарубленный или покусанный. В следующем туре сражения на арене, голой удачи может оказаться недостаточно. Выжившие противники покинули поля боя, и что они смогут прихватить с собой на новый раунд, неизвестно. Внезапно, в закатных отсветах, на просматриваемом клочке моря за поселком, расправив белые полотна парусов, появились три галеры. В едином порыве, забыв о необходимости дышать, я подскочил на ноги, всматриваясь вдаль. Пух обиженно лаял, небрежно скинутый с моих ног, но я, не отрывая взгляд, смотрел на удаляющиеся корабли. На каждом из них, в нескольких местах, мерцали огоньки светильников, обозначая габариты судов. И с каждым ударом сердца они становились все меньше и меньше. Солнце село, оставляя меня смотреть вдаль удаляющимся светлякам. Надежда вытащить друзей из лап гнолов рухнула в одночасье. Пух обиженно скулил под моими ногами. Я остался жив, выбрался из подземелья и древних туннелей. Неша, прости меня, не успел, хоть и спешил из последних сил. Через пару часов наступит завтрашний день. Я за все отомщу.